Разгоняя ночную тень, явилось светило, которое люди славянского рода прежде почитали как бога весеннего солнца в образе рыжеволосого добромолодца по имени Ярила. Со светом явились ранние незваные гости и к смоленскому боярину Гордею Ермолаевичу Тетере. Застучали могучие кулаки в ворота, будоража обитателей дома. Гордей вскочил с ложа, протер глаза, кинулся к окну. Со второго яруса, где соизволил почивать барин, ему было видно, кто стоит у ворот. Лицо Гордея побледнело. Незваными гостями были Кирилл и Аркадий. С ними пришел и разбойник Далмат Кривой, коего он посылал добыть чудесное оружие. Боярин заметил, что руки у одноглазого Татя связаны за спиной. Было ясно, что попытка завладеть имуществом его недругов окончилась неудачей, а следовательно, ждать от предстоящей встречи хорошего не приходилось. Гордей отпрянул от окна, выругался. Видеть их у себя дома он не желал, но не пустить не мог. К тому же, зная возможности оружия, которым они владеют, он не сомневался, что они разнесут его ворота в щепки и все равно проникнут в дом, а потому спешно оделся и распорядился впустить гостей в его жилище. Путешественников во времени и их пленника Гордей Тетерев встречал в горнице с натянутой улыбкой на продолговатом лице. «Проходите, гостечки дорогие! Чего это вы с позаранку явились? Или голова трещит после хмельного вчера на перу выпитого? Так я сейчас прикажу, мёду, пиво да браги принесут, а к ним заедки всякие». Белозёров набычился, сжал кулаки, пошел на боярина. «Сейчас, дядя, у тебя голова затрещит». Гордей попятился, уперся спиной в бревенчатую стену. Впору было звать слуг на помощь, но, памятуя о том, как эти парни умеют расправляться со своими противниками, решил этого не делать, да и свидетели ему были не нужны. Боярин прикрылся ладонями. «Вы что, это дерзостники белины объелись? С кем разговариваете? С боярином смоленским? Да я вас, да я князю!» Аркадий прижал Гордея к стене. «Ты, дядя, меня не зли. Меня отец учил к старшим с почтением относиться. Но сейчас не тот случай. Ты это зачем у шлёпок подослал к нам своих головорезов, чтобы они нас убили, а оружие наше забрали и тебе принесли?» «Неправда это? Наговаривают на меня. Это вороги мои их подослали, а на меня велели указать. Разве мог я вам зла жела?» Договорить боярин не успел. Удары в пах коленом и кулаком в солнечное сплетение заставили его согнуться. В следующий миг Белозёров с силой рванул его за живот, заставляя выпрямиться. Гордей стукнулся затылком об стену. С ошарашенным видом и страхом в глазах он смотрел на нахрапистых чужаков, которые посмели его, боярского сына, вельможу и ближнего боярина смоленского князя унизить. Такого позора он в своей жизни еще не видел. Локоть Аркадия уперся ему в горло. «Ты кому лапшу на уши вешаешь, Жордей? У нас свидетель имеется, и слышали его слова многие, так что отвертеться у тебя не получится. И хочу тебя предупредить, если ты, вредонос, хитрозадый, еще раз попытаешься посягнуть на нашу жизнь или имущество, то я из тебя отбивную котлету сделаю. Ясно? Потом пеняй на себя». Боярин захрипел. Белозёров убрал локоть с его горла. Холодным взглядом, не предвещающим ничего хорошего, взглянул ему в глаза. Что такое отбивная котлета, Гордей Ермолаевич не знал, но смысл сказанного до него дошел. Понял он и то, что произнесенные Аркадием слова не пустые угрозы. Испытывать заново унижение и побои он не желал, а потому поспешил заверить путешественников во времени. «Да вы что? Да я? Да никогда! Христом Богом клянусь! Крест целовать стану! Никогда вам зла делать не буду, слово боярское даю!» Белозёров отошел от боярина. «Ладно, будет тебе распинаться, а то я сейчас расплачусь». Соколиков подтолкнул к Гордею одноглазого далмата. «Забирай своего несостоявшегося киллера и не вздумай применять к нему санкции. Мы обещали ему безопасность, ясно?» Боярин поспешил согласиться. После ухода Аркадия и Кирилла строго посмотрел на далмата. «Эх ты, растяпа, не мог с пришлыми совладать». Далмат почесал ухо, ухмыльнулся. Вперил в боярина единственный глаз. «А ты бы, боярин, сам попробовал. Я смотрю, у тебя тоже не больно получается». Гордей замахнулся на разбойника кулаком, но, памятуя о словах, сказанных незваными гостями, бить передумал. «Ты язык не распускай, а то велю тебе его подрезать, а самого жизни лишить и в глухом лесу закопать. Тогда и защитнички твои не узнают». «Они, может, и не узнают, зато други мои узнают. И кто ведает, глядь, и дойдет молва о том до твоих обидчиков». Боярин едва подавил в себе гнев, дружелюбно ответил. «Ладно, решим все миром. Отыщи в городе своих сотоварищей Татей, которые с тобой были. Я дам вам лошадей съестного в дорогу. И чтобы я вас больше в Смоленском княжестве не видел и о вас не слышал. Мне видаки дел моих не нужны. И держите язык за зубами, или лишитесь их вместе с жизнью». Долмат сдвинул старую овчиную шапчонку на затылок. «Может, для того, чтобы нам легче было язык за зубами держать, ты, боярин, нас деньгой одаришь?» Гордей сдвинул брови, в бешенстве прокричал. «Да я тебя, собака паршивая, сейчас тумаками награжу! Пошел вон из моего дома! И чтоб к полудню своих подручных отыскал и из города выехал!» Долмат, убоявшись гнева боярина, поспешил удалиться. К тому времени Кирилл и Аркадий были уже далеко от дома боярина. Соколиков, бросив на Белозерова лукавый взгляд, произнес: «Ну ты, Аркаша, мастер допроса чинить. Прямо Малюта Скуратов, не иначе». «Я человек добрый и миролюбивый, но обстоятельства вынудили меня действовать жестко. Уж очень я не люблю, когда покушаются на мою жизнь. И пусть я действовал несколько грубо, зато мы решили проблему». «Очень на это надеюсь. Думаю, что после нашего визита Гордей успокоится». Гордей тетеря не успокоился. Уже вечером этого же дня боярин докладывал Всеволоду, что чужаки заговоренные, как и их оружие, а потому овладеть им нельзя. При этом он убеждал князя отослать их из города, но Мстиславович был непреклонен. «Покуда татары бесчинствуют в моем княжестве, такие воины мне нужны. А не станет татар, тогда и отошлем чужаков подальше». Пока же татары были рядом и даже ближе, чем думал князь Всеволод Мстиславович. Шона, знаменитый силач Батыр, знатный наён и темник, состоящий в дальнем родстве с самими чингизидами, сидел за столом в маленькой тесной избе, которая стояла в стороне от деревни неподалеку от часовни. Его юрта, которую он велел ставить на окраине деревни, еще не была собрана, поскольку ее в суматохе забыли в стане хана Батыя и вскоре должны были доставить, а потому, прячась от холодного моросящего дождя с мокрым снегом, приходилось сидеть в жилище у русутов. Здесь было тесно, пахло незнакомым, чужим, и это еще больше раздражало его. Любимец хана Бату, сына славного Джучи и внука великого Чингисхана, прозванного именем Саин-хан, которое означало «добрый и благородный», по приказу которого он ломал спины неугодных ему людей, теперь сам мог попасть в немилость. Он-то знал, что доброта хана обманчива. Причиной опалы могло стать его позорное поражение в борьбе со стольником смоленского князя, и это видели все, в том числе его единственный 18-летний сын Хулан, который брал с него пример. Этот урусут по имени Меркурий чуть его не задушил, а теперь завел тумен вместе с осадными орудиями на болото. Ведь это он, темник Шона, надоумел Бату-хана убить посланников князя и неожиданно напасть на Смоленск. Хан благосклонно относился к нему, ведь Шона был Батыром-силачом, а имя Бату означало «сильный». Саин-хан любил верных и сильных людей. Теперь же хорошее отношение к нему хана могло иссякнуть. Что будет, если не знающий жалости добрый хан узнает о том, в каком положении оказался он со своим туменом? Повелит разорвать лошадьми или сломать спину, прижимая пятки к голове, как это делал он сам с другими, а может, придумает иную, более страшную казнь? Теперь только взятие Смоленска могло спасти его жизнь и вернуть благосклонность хана, а для этого надо было найти дорогу на город. Шона сглотнул слюну, отпил из деревянной чашки айрага. Напиток из кислого кобыльего молока освежил горло. Шона отрыгнул, взбешенно посмотрел на Найона Тургена, предводителя тысячи воинов, называемый в монгольском войске Минганом. «Найди мне дорогу на Смоленск и людей, которые нас туда проведут. Прикажи своим людям обыскать округу. Не все же урусуты успели убежать в город. Если завтра я не буду знать, где дорога на Смоленск, то этот день станет последним в твоей жизни». Полноватый, низкорослый Турген сжался под его взглядом. Уж ему-то был известен крутой нрав Батыра. И все же он, опустив глаза, осмелился сказать: «Я прикажу воинам сделать это, но они боятся лесных духов». Лицо Шоны побледнело от гнева. «Что ты бормочешь? Какие еще духи?» «Лесные духи. Это из-за них мы не смогли исполнить твой приказ убить всех посланников смоленского князя. Духи появляются неожиданно и одним взмахом рук разрушают мосты, насылают дым, убивают наших воинов, пуская железных пчел, пробивающих своими жалами любые доспехи. Наши же стрелы не причиняют им вреда. Это они утащили из жилища урусутского бога старика, который должен был показать нам дорогу. Я сам слышал их голоса в лесу». Шона ударил широкой тяжелой пятерней по столу. «Прекрати разговоры о духах. Если дом урусутского бога не может защитить от злых духов, значит, сожгите его. Монгольский воин должен бояться только гнева своего повелителя. И найдите мне дорогу на Смоленск». Турген закивал, попятился, быстро выскочил в приоткрытые двери. Сквозь дверной проем Шона увидел воткнутое в землю знамя Тумена, горячо произнес: «О, Сульда и Тенгри, прошу вас о помощи. Пусть город будет в моих руках, и тогда я принесу обильные человеческие жертвы. Вы вдоволь напьетесь крови урусутов. Только пусть мне станет известна дорога к Смоленску». Дорога к Смоленску стала ему известна на следующий день. Воины Найона Тургена привели к нему троих. Старика в заячьем треухе и медвежьей безрукавке мехом наружу, рослого парня и худого мужичка с кудлатой головой и нечесанной клокастой бородой. Последние двое в одних рубахах и портах стояли у юрты темника, переминались с ноги на ногу, поеживались от холода. Сырой порывистый ветер терзал их тела. Попытка узнать от старика в треухе, где находится дорога на Смоленск, оказалась безуспешной. Молчали парень и мужичок с клокастой бородой, но Шона знал, как заставить их говорить. Темник подошел к костру рядом с юртой, вытащил головню, вернулся, встал напротив старика, велел снять с него медвежью безрукавку и рубаху. Нервный кашель сотряс его тщедушное тело. Ледяной жестокий взгляд пронзил пленника одновременно с раскаленной горящей головней. Старик застонал, отпрянул, но два татарских воина ухватили его за руки, заставляя стоять на месте. Шона повернулся к рябому половцу Белюку. «Скажи этому старому и упрямому ишаку, что я буду пытать его, пока не узнаю, как пройти к Смоленску». Белюк перевел. Старик ответил: «Скажи ему, что меня зовут Федор, и родом я из этой деревеньки, в которой не был много лет. Я шел сюда, чтобы вернуться к родовичам, но вместо них увидел разорителей. Шел, чтобы умереть на родной земле, а потому смерть мне не страшна, и говорить я более ничего не буду». Белюк перевел. Головня снова уперлась в живот. Старик сжал зубы. Даже мучительная боль не заставила его говорить. Гнев еще больше охватил темника. Упрямые урусуты не желали подчиняться его воле. Шона сгробастал старика мощными ручищами, бросил тщедушное тело в грязь. Нога в кожаном сапоге наступила на горло несчастного. Пока воины прижимали тело старика к земле, Шона продолжал вдавливать подошву сапога в худую морщинистую шею пленника. Старик захрипел. Судороги волной прошлись по его телу. Когда Шона убрал ногу с его горла, старик был мертв. Темник перевел тяжелый взгляд на рослого парня, но тот опустил голову. Шона схватил его за подбородок, посмотрел в голубые глаза. Темник не увидел там страха, но увидел затаенную ненависть. Такие люди никогда не смирятся. Шона отыскал глазами сына, свою надежду, продолжателя рода и помощника в делах Хулана. Тонкие черные усики и бородка уже украсили лицо молодого воина. Украсили его и победы над своими противниками в сражениях и в борьбе. Шона кивнул на молодого пленника. «Возьми его, он твой». Хулан отцепил пояс с кривой саблей, подошел к парню. Воины толкнули пленника ему навстречу. Смолянин не успел сообразить, что от него хотят, а Хулан уже набросился на него, сбил с ног, прижал спиной к земле. Пленник попытался вывернуться, но безуспешно. Хватка Хулана была крепкой. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, многоопытный в борьбе молодой монгол вышел победителем. Смолянин, устремив взгляд голубых глаз в серое небо, остался лежать на земле со сломанным позвоночником. Шона бросил: «Добей его». Хулан вытащил нож, перерезал жертве горло. Кровь смолянина смешалась с грязью. Шона брезгливо посмотрел на убитых. «Выбросьте эту падаль в болото. Для них это будет достойная могила». Теперь дошла очередь до третьего пленника. Шона вперил свирепый взгляд на обладателя клокастой бороды, а затем обратился к Белюку. «Переведи ему. Если он не укажет дорогу, то его ждет такая же смерть». Белюк перевел сказанные темником слова, но пленник молчал, с ужасом взирая на бездыханные тела. Шона заиграл желваками. «Говори!» Второй раз повторять не пришлось. Мужичок заговорил так, что Белюк едва успевал переводить. «Все-все скажу и дорогу вам укажу. Я тут каждую тропку знаю. Тихоня, я бортник. Изба моя здесь неподалеку на болоте стоит. Смоленский князь Всеволод не друг мой. Я тайно истинным богам нашим поклонялся. За это он своего сотника Меркурия с дружинниками прислал». «Меркурия!» — гневно вскричал Шона. Одно упоминание этого имени приводило темника в бешенство. Тихоня испуганно дернулся, ожидая скорой и жестокой расправы, но Шона посмотрел на Белюка, успокоенно проронил: «Пусть говорит дальше». Бортник с дрожью в голосе продолжил: «Сотник и его дружинники низвергли кумиров и хотели доставить меня на суд княжий. Я сбежал, прятался в лесу. А потом меня нашли ваши воины. Многое я претерпел из-за князя, но теперь пришла расплата. Это древние боги прислали вас, чтобы наказать отступников, принявших веру от греков». Тихоня повернулся в сторону болот и сердито погрозил кулаком. «Ужо воздастся вам за обиды и притеснения, попомните меня!» Обезумевший взгляд бортника метнулся к часовне, указав на нее грязным корявым указательным пальцем, он визгливо крикнул: «Сожгите ее! Сожгите, и я сам проведу вас к городу!» Шона покосился на стоящего рядом на Йона Тургена, строго спросил: «Почему до сих пор не сожгли дом у русудского бога?» Найон потупил взгляд, шмыгнул носом. «Прости, мы были слишком заняты поиском этих урусутов. Я сейчас распоряжусь». «Иди», — Шона обратил взор на Белюка. «Спроси, что он знает о злых лесных духах, и не являются ли боги, которым он поклоняется, этими самыми духами». Половец перевел, Тихоня гневно затараторил: «Мои боги добрые, хоть и вкушают кровавую, порой человеческую жертву, а злые духи и иная нежить живут в домах, увенчанных крестами, и в этом тоже. Надо быстрее его сжечь». Шона понял, что ничего не узнает о лесных духах от ослепленного ненавистью к греческой вере бортника. Следующий вопрос, заданный Тихоне, был о дороге, ведущей к Смоленску. Как оказалось, сотник Меркурий со своими воинами обманул Тургена и завел его 1000 воинов на болото, откуда к городу вела только ненадежная для прохождения гать, да и то не на всем следовании. Основная дорога осталась позади. Шона встал перед выбором: идти коротким путем через болото, без лошадей и осадных орудий, или двинуть всю мощь своего тумена по большой, но длинной дороге. Темник решил послать 1000 воинов на Йона Тургена через болото, чтобы, используя внезапность, захватить город, а в случае неудачи держать его в осаде, пока туда не подойдут по большой дороге остальные воины и стенобитные орудия. Следом должно было прийти все войско Батухана. Шона обернулся, подозвал Тургена. «Готовь своих воинов. Завтра пойдете через болото к Смоленску. Если тебе будет сопутствовать удача, я пришлю помощь. Сделайте из бревна таран для пробивания ворот и легкие лестницы. Может быть, получится перетащить их через болото. Они могут вам понадобиться». Найон приложил ладонь правой руки к груди, склонил голову. «Исполним». Шона посмотрел на Тихоню. «Ты поведешь моих воинов к Смоленску. И смотри, если надумаешь обмануть, тебя ждут страшные мучения». Белюк перевел пленнику слова темника. Тихоня подобострастно поклонился. «Я сделаю все, только сожгите часовню. Ее построили пришлые варяги-христиане на месте, где прежде стояли истинные боги. Сожгите ее!» Через час часовня была охвачена огнем. Воинам Тургена сообщили, что злые духи сгорели в доме у русудского бога, и теперь им нечего бояться. И все-таки мысли о лесных духах, помогающих русским, не покидали их, и они с опаской посматривали на чащобу, которая могла таить угрозу.